Вы можете не хотеть врача, но он вам нужен. Сядьте, я осмотрю вас». «Нет, черт побери, и думать забудьте». Эндертон оправился от приступа и сжал кулаки. «Я не жалуюсь на здоровье, и мне не нужны здесь старухи, будь то врачи или нет. Убирайтесь к черту!» Взгляд его устремился через комнату, и я не удержался, чтобы не посмотреть туда же. Сундук, обыкновенно запертый на замок, на этот раз был открыт, а на подоконнике красовалось странное сооружение из цилиндриков и брусков темно-синего цвета. Эндертон сделал шаг вправо, чтобы оказаться между доктором Эйлин и окном, затем медленно придвинулся к ней. «Вон из моей комнаты!» Она даже не шелохнулась. «Я не могу осмотреть человека, который этого не хочет. Но вот что я вам скажу. Погода следующие 4 месяца будет все холоднее и холоднее. И если вы не обратитесь за медицинской помощью, к весне вы будете лежать пластом. И это не самое страшное, что с вами может случиться». Он недовольно заворчал и помотал своей спутанной, немытой шевелюрой, похожей скорее на воронье гнездо. «Я не собираюсь застрять здесь на 4 месяца. И откуда вам знать, что самое страшное может со мной случиться? Как я себя чувствую? Мое дело. Выметайтесь отсюда!» «Если я буду вам нужна, Молли Хара знает, как связаться со мной», — сказала доктор Эйлин, поворачиваясь и увлекая меня за собой из комнаты. «Только не мешкайте, когда вам действительно понадобится моя помощь. Если вам не приходилось зимовать на озере Шилин, у вас будет возможность исправить это». Дверь за нами захлопнулась, замок злобно щелкнул, и прежде, чем мы с доктором Эйлин успели сказать что-то друг другу, на площадку выпорхнула мать. «У тебя новое увлечение, Молли», — заявила доктор Эйлин вместо приветствия. Со стороны казалось, будто они обе продолжают прерванный час назад разговор. Однако мать только рассмеялась. «Этот? Ни за что на свете. Заходи и не забудь захватить чай». Они зашли в комнату матери и закрыли за собой дверь, оставив меня одного на площадке. Конечно, я мог спуститься вниз и вернуться на улицу играть в снежки. Если бы не Пэдди Эндертон, я бы, скорее всего, так и поступил. Но его лицо пылало такой яростью, что я боялся, как бы он ни подумал, будто это я рассказал о нем доктору Эйлин, и в гневе не пошел за мной и на улицу. Что-то мне не хотелось встречаться с ним наедине. Я юркнул в свою спальню, то есть в бывшую гостевую комнату, и по возможности тихо прикрыл за собой дверь. Спустя всего несколько секунд я услышал скрип открывающейся двери Эндертона, а затем его тяжелые шаги на площадке и лестнице. Вниз вел лишь один путь. Я оказался взаперти. Я устроился на кровати, собираясь оставаться здесь до тех пор, пока не услышу, как он вернется. Вряд ли он задержится. Возможно, он только спустился на кухню за горячим питьем, в которое он добавлял спиртное из собственных запасов. В последнее время его завтраки этим и ограничивались. В соседней комнате беседовали мать и доктор Эйлин. В этом не было ничего нового. Они при встрече только этим и занимались. Неожиданным для меня было лишь то, с какой легкостью звуки проходили через тонкую перегородку гостевой комнаты. «Хорошо, теперь повернись спиной». Это был голос доктора Эйлин. «Дыши глубже, медленнее. Ты же знаешь, что ищешь зря. Надеюсь, зря. Ты вполне здорова, Молли, но ты не очень-то стараешься оставаться здоровой и дальше. Я питаюсь правильно». Последовало глубокое, редкое дыхание. «Много сплю, и эта лестница куда лучше любой зарядки». «Я не об этом. Твое здоровье зависит еще и от того». Я не мог видеть, что они там делают. Но мать рассмеялась. «С этим-то, я же сказала тебе, ни за что на свете, ни за что, хоть озолоти меня». «Приятно слышать, но такое у тебя впервые». Несколько секунд было относительно тихо, слышалось только глубокое дыхание матери. Потом доктор Эйлин продолжала. «Ты же знаешь, это чертовски опасно, принимать их всех так, как ты делаешь. Не пугай меня. До этого никогда не доходило. Я очень осторожна. Вдох-выдох, вдох-выдох. За все время был один только раз, и то я теперь не уверена, был ли он вообще. Тебе бы он понравился, Эйлин. Вдох-выдох, вдох-выдох. Так или иначе, все в порядке. Разве нет? Лучше, чем в порядке, если не считать того, что ты относишься к тем чудачкам, которые считают, что у всех обязательно должен быть отец. Но, Молли, я имею в виду другую опасность, и ты это прекрасно знаешь. Ты не боишься подцепить что-нибудь? Так ты здесь из-за этого? Я здесь для того, чтобы лечить местных больных. Но речь сейчас не о них. В 40 мирах запросто можно подцепить 1000 вирусов, и космолетчики приносят их с собой сюда. Ты думаешь, Пэдди Эндертон, этот человек в спальне? Нет, я не его имею в виду. На вид у него обычные для космолетчика нелады с легкими, углубленные тяжелой травмой. Он в ужасном состоянии, но я боюсь гораздо худших вещей. Те вирусы, о которых я говорю, мы еще не встречали с ними. И можно не сомневаться, имеющимися у нас лекарствами с ними не справиться. Если ты не боишься за себя, подумай хотя бы о Джее. Я чуть не подпрыгнул на месте, как любой, кто слышит свое имя, менее всего ожидая этого. «Он уже давным-давно не болел», — сказала мать. «Не так, как ты думаешь. Подумай, Молли, сколько ему сейчас лет? 16? День рождения был в прошлом месяце». «Значит, 16. Ты замечала в нем какие-нибудь перемены?» «Ты хочешь сказать, созревает ли он?» «Нет еще». «Но разве это уже так необычно?» «Нет». Теперь настала очередь доктору Эйлин вздохнуть. «Я все время встречаюсь с этим в моих поездках. Мальчики 16, 17, даже 18 лет, не достигшие половой зрелости. Но так же не должно быть. И так не было полсотни лет назад. Я никогда не знала, что было по-другому. А я знаю, я помню то время». И я видела старые медицинские карты, столетней, 200-летней давности. Понимаешь, они все еще хранятся в Мидлтауне, на восточном берегу. Если верить им, мальчики достигали половой зрелости к 12 годам. И знаешь ли ты, что девочек рождало столько же, сколько мальчиков? Реакция матери не была мне видна. Зато знаю, какой эффект это сообщение произвело на меня. Девочек столько же, сколько мальчиков. Я был знаком со множеством мальчишек, но девочек знал только 3. Да и тех, собственно говоря, знал плохо, потому что их не пускали в школу вместе с нами и все время держали в заперти по домам. Им не разрешалось выходить ни на рыбалку, ни на прогулку. Но почему так? Удивилась мать. «Сама хочу знать. Но почти наверняка дело в этой проклятой планете».